Неужели все эти люди смирились со своей участью и безропотно ждут, когда станут кормом для драконов? И все-таки странно, что здесь нет диких животных и птиц, ни больших, ни маленьких. На самой окраине деревни Ордель заметил удивительное для этих мест явление. По улице шла худенькая девушка лет 14-15. Юноша не замедлил к ней подойти. «Привет, я Ордель, и я очень удивлен, увидев тебя здесь. Или ты тоже не местная?» — спросил он, стараясь произвести на девушку впечатление. «Я Коси. Я жила в соседней деревне, пока она не сгорела», — со слезами на глазах сказала девушка и отвернулась. «Я знаю. Видел эту деревню. Но я думал, что там пожар случился, а мне сказали, что все сжег дракон. Но что такого сделали жители? Чем не угодили драконам?» «В нашей деревне люди не захотели превращаться в пищу для драконов и в знак протеста отказались толстеть. Драконы прилетали к нам несколько раз, но возвращались ни с чем, ведь у нас нет полных людей. Нашу деревню сочли бракованной, и ее сжег дотла дракон Юркан». «Ты даже имя знаешь? Может, ты знаешь и то, как проникнуть к драконам? Мне это очень нужно», — оживился юноша. «Знаешь, я, конечно, многое могу, но не ценой своей жизни. Лучше забудь об этом». Забыть-то Ордель, конечно, мог бы, но ведь условие его возвращения — яйцо дракона, и некого попросить о помощи, слишком уж все боятся драконов. Значит, придется искать выход самому. Он попрощался с Коси и собрался уже выйти из деревни. Но в этот момент девушка, улыбнувшись, сказала: «Если хочешь, я могу пойти с тобой. Расскажу тебе что-нибудь интересное о нашем мире. Ты согласен?» Ордель с радостью согласился, и они вышли за ворота. И хотя местная природа была скудной, возможность прогулки вдвоем с симпатичной девушкой казалась очень привлекательной. К тому же надо собрать информацию об этом мире. «А отчего в вашем мире так скучно?» — поинтересовался Ордель. «Нет ни зверей, ни птиц, даже бабочек нет». «Драконы не любят животных, особенно летающих. Всех мелких зверушек они посчитали ненужными, так как ими не наестся, а всех крупных съели, и теперь их не сыскать». «А в вашем краю только деревни или есть и город?» «Есть и город, даже несколько, и ближайший — Сиволь. Но город — это такое место, куда драконы прилетают очень часто и могут съесть сколько угодно людей, ведь там нет защиты и нет никаких правил. Драконы могут проглотить человека сразу, а могут отнести к себе в пещеру, где поиграют с ним, а потом все равно съедят. Я не люблю ходить в город, я боюсь». Ордель подумал, что хорошо бы отправиться в город, чтобы быть пойманным драконами и попасть в их жилище, ведь там можно взять яйцо. Только где гарантия, что Ирзия мгновенно вернет его обратно? Ведь она уже столько раз обманывала. «А можно ли как-нибудь договориться с драконом?» — спросил он Кости. «Думаю, что нет. Разве только договориться, каким способом тебя съедят?» — усмехнулась девушка. А тем временем Маркель, Ония и Кортас молча ждали возвращения Орделя. Они были уверены, что Ирзия отправилась в огненный мир и вот-вот приведет мальчика. Но коварная колдунья никуда не пошла. Просто она стала абсолютно невидимой, и ощутить ее присутствие мог только великий маг. Этой ночью она решила не терять время зря и отправиться в королевские покои. Она помнила рассказ Орделя о том, что черви любыми путями будут стараться добраться до короля, и готова была предоставить им такую возможность.